Александр Александров. Следователь. Читает Алекс Зборовский. Часть первая. Всякая гнусь, как известно, издревле всегда случается в такой момент, когда она способна доставить максимум проблем честному человеку. До города оставалось всего-то час езды, когда задняя ось старой телеги сухо скрипнула. Куш навострил уши, украдкой сплюнул через плечо и скрестил сжимающие вожжи пальцы крестом, мысленно моля святую Варвару, покровительницу всех внезапно приставившихся дураков, отвести напасть. Но то ли Куш был не в меру грешен, то ли не имел той самой веры с горчичное зерно, что, как известно, движет горы, то ли звезды сегодня сложились над его головой в небесный кукиш. В общем, как бы там ни было, тележная ось взвыла пришибленным волком и лихо хрустнула. Ноги Куша взлетели вверх, и пару мгновений он созерцал свои измазанные навозом и глиной башмаки, болтающиеся на фоне низкого осклизло-серого неба. Затем на него свалился тюк с вяленой рыбой и хорш, ругающийся как портовый грузчик. Лошади всхрапнули и встали, радуясь внезапной передышке. Куш выбрался из-под мешков, помог брату, застрявшему между жбаном с дегтем и бочонком с сидром, пробормотал что-то вроде молитвы, в которой половина слов были самыми, что ни на есть матерными, и стал прикидывать масштабы разрушений. При этом они с Хоржем всячески избегали смотреть в сторону своего попутчика. Тот, впрочем, тоже был уже на ногах, низенький, полный, румяный, одетый в длинное коричневое пальто и клетчатую пару. За пару часов их совместного путешествия он уже успел произвести на братьев неизгладимое впечатление. Они подобрали его недалеко от железного разъезда, где тот изучал прибитое к старой березе расписание перекладных. На голове у приезжего господина была шляпа, похожая на фетровый горшок с полями, а на ногах Куш еле сдержался, чтобы не заржать, как сивый мерин, совершенно невообразимые штиблеты. Ботинки, поверх которых были напялены еще одни ботинки, черные и блестящие. Да и саквояж у толстячка был страшнее смертного греха, потертый и бесформенный, словно туша, издохшая от старости коровы. Очевидно, расписание повергло мужчину в глубокое уныние. Куш его понимал, до самых сумерек не стоило ждать ни кареты, ни даже общего обоза с пьяными кожевниками, углежогами и орущими детьми, а приезжий не производил впечатления провинциала, склонного к путешествиям такого рода. «Эй, дядя!» – крикнул Куш, приветственно поднимая руку. «Подвести?» Дядя оторопело поглядел на них с Хоржем, сообразил, что к чему, и деловито спросил. «До города?» «Ну, дыка!» – Хорж закивал, демонстрируя в улыбке все оставшиеся полтора зуба. «До города! Едрите в ноздрю!» Полтина серебром. Это было втрое дороже, чем брал кучер на общей повозке, но меньше, чем драли местные лихачи. Приезжий явно разбирался в тонкостях местной политики ценообразования. Куш уважительно хмыкнул и отрезал. «Целковый!» Завязался спор, завершившийся разгромной победой братьев, выцыганивших у клетчатого господина полтину и полтабакерки ароматного, явно дорогущего табаку. Толстяк взобрался на телегу и, положив ноги на мешки, выудил из ближайшего к нему тюка копченую воблу, тут же принявшись ее чистить. Хорш крякнул, но смолчал. Расправившись с воблой, сударь в клеточку набил трубку табака, чиркнул о борт телеги спичкой и, затянувшись, сладко зажмурился. Куш подумал, что их попутчик похож на раздобревшего за лето ленивого бобра, щурящегося на солнышке. Он почесал затылок и решил попробовать завязать вежливый разговор. Погода, но не щедряная. И какого лешего вы к нам в такую глушь ввалились, господин хороший? Или как вас там по-батюшке величать?» Господин отреагировал странно. Он воскликнул: «Точно!» Хлопнул себя по лбу и, распахнув свой необъятный саквояж, принялся в нем копаться, выкладывая на грязный пол телеги предметы, при виде которых глаза у брата полезли на лоб. Первым на свет Божий появилось загадочное устройство, похожее на помесь секстанта, песочных часов и пружинного арифмометра, явно занимавшее в саквояже большую часть свободного места. За ним последовали портки в светло-зеленый горошек, шестизарядный револьвер, толстая тетрадь в клеенчатой обложке, жестяная бутербродница, чучело рыжего кота на подставке красного дерева, деревянный ящик, в котором что-то стеклянно звенело и перекатывалось, две пары лайковых перчаток лимонного цвета и, наконец, толстое портмоне из свиной кожи, из которого толстячок достал картонный прямоугольник размером с ладонь. Полюбовался им некоторое время и с гордым видом протянул Кушу. Тот взял картонку и молча принялся ее изучать. Это была плохо сляпанная визитка. Куш уже видел такие у адвокатов и урядников. На клочке картона чернел коряво намалеванный гвоздь, поверх которого шла надпись «Магазин скобяных изделий господина Фигаро» и чуть ниже в углу «Типография чистопечатника Мазюка». Куш подумал, что если господин Фигаро приехал в Нижний Тудым торговать гвоздями и хомутами, то ничего глупее просто не могло прийти ему в голову. С таким же успехом можно было продавать рыбакам воду в бочках или китобойные снасти местным охотникам на белок. Он хотел было отпустить по этому поводу соленую шуточку, но посмотрел на чучело кота и почему-то передумал. Немного постояв возле развалившейся телеги, мужчина вздохнул, нахлобучил на голову слетевшую шляпу, волос у него оставалось совсем немного, лишь несколько жидких каштановых прядей сиротливо жались к ушам. Поднял саквояж и спросил: «А пешком до города далеко?» Куш, сгорая от стыда, втянул голову в плечи. Свою полтину братья получили вперед, и теперь их попутчик мог с полным правом требовать деньгу назад. Вместе со сломанной осью в итоге выходил чистый убыток, как ни кинь. «Дык, меньше версты». Хорш виновато пожал плечами. Было видно, что возвращать серебро ему хочется еще меньше, чем брату. «А!» – мужчина хлопнул себя по лбу. «Так это получается, мы уже приехали?» «Это хорошо. Скажите, любезные, а где у вас в городе можно справить пансион дней на 10, так чтобы без клопов в матраце и с приличной кормежкой?» «Без клопов оно, конечно...» – начал было Хорш, но Куша, который уразумел, что платить взад, возможно, не придется, уже пнул взад старый черт. «А вы, ваше сиятельство, живите у нас. Комната под крышей есть пустая». Завопил он, размахивая руками. «Крыша-то подтекает, но печка как в гостинице». Хорш подавился воздухом и только вращал глазами, посылая Кушу вполне понятные братские телепатики. «Язык бы тебе, скотина, отодрать, да ночной горшоком драить». Однако господин в пальто отреагировал мгновенно, он подскочил к Кушу и принялся трясти его руку. «Ну вот и славно, ну вот и договорились. Платить буду по-серебряному в день с полным пансионом. Бани и уборка не нужны, но кушать подавать регулярно. За свечи и воду отдельно платить не буду и не надейтесь». И глядя на Хоржа, который, судя по выражению мины, уже обдумывал подробности скорого Каинова греха, без всякого перехода спросил: «Где я могу найти городского голову?» Нижний Тудым был не городом, а скорее деревней, раскоровевшей во время дотационного бума, случавшегося каждый раз, когда их величество вспоминали о том, что в стране есть сельское хозяйство, и выделяли на его реформы такие суммы, которые в министерствах не успевали украсть сразу. Если смотреть со стороны западной дороги, то левая половина города, рассекаемого пополам мелкой и грязной речушкой, напоминала о войне, разрухе и репарациях. Серые ряды одинаковых деревянных домов, спускающихся по лестнице холмов в здоровенный овраг. Дым, поднимающийся из труб этих сараев, пах печеной картошкой, щами, шкварками и торфом. Там во дворах были свиньи, развешанные на бельевых веревках санные тряпки, грязные дети, гоняющие по обрывистым улицам кольца от бочек, и маленькие огороды, сплошь заросшие сорняком, похожим на сочный тростник, и помидорами, похожими на захеревший сорняк. Зато правая половина Нижнего Тудыма всем своим видом напоминала о том, что королевство семимильными шагами движется к западному эталону, плановой экономике и прелестям второго чугунного века – Закрывая горизонт, к небу тянулись трубы, дымящие башни мануфактур, серые лишенные окон корпуса пружинной фабрики и опять трубы, трубы, трубы, медные трубы, кирпичные трубы, жестяные трубы. Все это шипело, дымило, испускало пары, сопело, гудело и жутко воняло маслом плохой очистки. Это был запах прогресса. Фигаро кисло подумал, что у прогресса есть странное свойство – рассупониваться в самых неожиданных местах и портить жизнь тем же гражданам, которым он, по идее, эту жизнь должен всячески облегчать. Сидя в заводной крысе и прихлебывая царскую брагу, сравнительно неплохое пиво, он всюду замечал слоновью ногу прогресса. Пиво имело явный металлический привкус, который служители Нижнего Тудыма, скорее всего, уже просто не замечали. А сама крыса стала втрое больше за последние 2 года. Пришлось снести оба крыла и флигель, чтобы втиснуть ресторацию между бойлерной пружинной и складом масел и машинных смазок А-Хрока. Городской голова был еще сравнительно молод. Ему еще не было 50. Фигаро помнил его по 2 своим прошлым визитам в Тудым, и с тех пор голова сильно изменился. Он обзавелся модной шляпой фасона Робин из Локсли, украшенной похабной подделкой на павлинье перо, крашеный петух, золотой цепочкой, автоматической ручкой, солидным брюхом над тонкими, как тростинки, ножками и личным заводным фаэтоном от Фродо и сын. Неизменными остались только его глаза цвета медного купороса, внимательные и едкие. Голова хлопнул ладонью по латунному колокольчику и заказал хересу. Перед ним уже стояла тарелка с тушеной уткой, маринованными баклажанами, чашка с красной икрой и салатница, в которой на зеленом листе испускали пар только что вынутые из кипятка раки. Фигаро, допивавший 2-ю кружку пива, пожевал цыплячью ножку и вздохнул. «Плохо, господин Матик, очень плохо». Голова достал из кармана, расшитого золотой нитью жилета, портсигар с рубином на крышке и протянул Фигаро. «Сигарету?» «Что? Нет, боже мой, пусть Лютеция курит эти свиные хвостики. Они воняют селитрой, они пропитываются женскими духами, они, прости господи, вредны для здоровья». «Ха, ваша трубка, значит, полезна». «Еще бы! Трубка лечит чахотку, это медицинский факт. Трубка успокаивает душу и прописана нервическим больным. Про это недавно писал Густав, ну, в общем, один доктор из Европы. Трубка – отличное средство от бессонницы, к тому же». Голова расхохотался. «Фигаро, переспорить вас в некоторых вопросах невозможно. Проще остановить веером ураган, право слово. Я, кажется, понимаю, почему за все эти годы нашего знакомства вы так и остались младшим следователем. Хорошим младшим следователем, прошу заметить», – поспешил он добавить, видя, что Фигаро медленно наливается дурной кровью. «Но, как вы понимаете, я пригласил вас не для того, чтобы откушать утки по-тудымски». «Это я понял», – Фигаро грустно вздохнул. «Никто не зовет в гости следователя ДДД просто так». Тем более туда, где всегда все плохо. Плохо, Матик, погода дрянь, пиво воняет медной стружкой, на улицах грязно, в подворотнях крысы и нигилисты. «Свиньи в лужах», — подсказал Матик. «Свиньи в лужах? Стоп, при чем тут... свиньи — это мясо». «А, мясо». Матик разорвал рака пополам и с наслаждением высосал из панциря ароматный кипяток. «Скажите, Фигаро, чем конкретно вы занимаетесь в департаменте других дел?» «Кажется, я уже говорил», – Фигаро откинулся на спинку стула, промокнув салфеткой вспотевший лоб. «Я младший следователь отдела тяжких дел, совершенных при помощи чернокнижия, ворожбы, сглаза, порчи и прочих колдовских сил». «И часто?» – Матик покрутил в воздухе половинкой рака. «Часто это ворожат, во вред. Смотря с чем сравнивать. Мой профиль – убийство, а людей обычно убивают, используя более простые способы. Нож, яд, пистолеты там всякие. Но случается, что и иначе. Нетрадиционными, так сказать, методами. Использование колдовства в принципе не одобряется. Это непредсказуемо, опасно, очень плохо контролируемо и в неумелых руках приводит к крайне печальным последствиям». «Но профессионалы, наверное...» «Профессионалы», – фыркнул Фигаро. «Профессионалы. Они-то как раз сидят тише воды, ниже травы. Ну подумайте сами, Матик, если в деревне живет 10 человек и у одного из них есть ружье, то кого следует подозревать в случае выстрела в голову местному кожемяке? Истинные адепты старых искусств, это, скажу я вам, не такие люди, о которых знает каждая собака. Нет, опасность в первую очередь исходит от дурака, возжелавшего убить колдовством соседа из мелочной злости по поводу земельного надела, но при этом не умеющего просчитывать даже базовый астровектор. В итоге сосед жив-здоров, зато половину деревни разрывает в клочья выкопавшийся из домовины прадедушка горе-колдуна. Вы видели когда-нибудь мертвеца-реаниманта? Поверьте, это зрелище может лишить сна на многие недели. И тогда появляетесь вы и... Нет, Фигаро покачал головой, ничего подобного. Моя задача найти виновного, а не бежать его потом арестовывать, размахивая револьвером. Для этого есть местные власти. Хотя, конечно, бывает по-другому. Знаете, Матик, когда вы едете поговорить с подозреваемой бабушкой-швеей лет 70, а потом прячетесь под столом от летающих ножниц, спиц, а то и жидкого огня, начинаешь поневоле задумываться, а не пора ли, наконец, заняться разведением кроликов? «Ну, кролики – это мясо». «Что? А, ну да, у моего деда была кроличья ферма в пригороде». Когда я поступал в университет, он не возражал, но сказал: «Фигаро, зуб даю, ты не раз и не два захочешь вернуться к семейному делу, но будет поздно». Ну, так оно, в общем, и вышло. «Ладно», – Матик хлопнул в ладоши. Перед ним словно из-под земли возник половой с полотенцем через руку и подобострастно вытянул шею, заглядывая голове через плечо. Голова бросил ему монету и отправил за пивом. «Ладно», – повторил Матик. «Традиции гостеприимства соблюдены, пора переходить к делу. Скажу сразу, на этот раз вам не придется лазать по канализации за диким крысолаком и стрелять в почтенных алхимиков из рогатки. Все куда проще». «Угу, этот почтенный алхимик едва меня не пришиб. И все ради того, чтобы выяснить, что за привидение он вывел для театральной постановки, и оно к тому же боится темноты и кошек». «И кто в итоге оказался самый большой идиот?» «Ну...» – Матик покраснел до самой макушки. «Мы отправили в департамент извинений и объяснили, что вы здесь совершенно ни при чем». «Да-да, после того, как мне объявили выговор с занесением, а карикатура на меня появилась в паровом вестнике, та, где я в сутане и с рогаткой гоняю по сцене призрак отца Гамлета». Это было не слишком-то приятно, скажу я вам. «Ну, кто старое помянет, тому глаз вон», — голова примирительно развел руками. «Все мы смертны, все мы склонны ошибаться. Но я могу вас уверить, что в этот раз все будет просто. Труп на леднике, подозреваемая, подозреваемый в камере, свидетели опрошены, общая картина ясна». «От вас требуется только освидетельствование и подпись, чтобы закрыть это дело. Через пару дней сядете на поезд и отбудете во свояси». «Стоп!» – Фигаро хлопнул ладонью по столу. «Карты на стол, Матик, вы умасливаете мне уши, но так и не объяснили подлинную причину всей этой свистопляски. Вызвали бы любого следователя по обычным каналам и дело в шляпе. Но нет, вы затребовали меня». «Вы влезли в долги перед вашими друзьями в департаменте. Вы пригласили меня на эту встречу и уже полчаса ходите вокруг да около с таким видом, словно у вас еж в штанах». «В чем дело?» Матик вздохнул. Посмотрел на закопченный потолок, через витражные панели которого сочился мутный осенний свет. Щелкнул масляной зажигалкой, затянулся, выпустил колечко дыма. Указал на дым пальцем, что-то прошептал. Дым свился в маленькую фигурку восточной танцовщицы. Танцовщица покачала бедрами, послала Фигаро воздушный поцелуй и растаяла без следа. Матик заговорил. «Фигаро, я знаю вас уже очень давно. Знаю слухи, которые ходят о вас в департаменте. Наслышан о вашей репутации. Я знаю, что вы абсолютный профан в политике, но дока в том, что касается вашей работы. И что самое главное, я вам доверяю. Мне очень важно, чтобы это дело было закрыто без лишней огласки. Причем, я думаю, вы вскоре все поймете. И самое главное, я хочу, чтобы вы попытались снять с подозреваемой все обвинения». Фигаро поднял на Матика взгляд, став на мгновение похожим на старую, мудренную жизнью корову. Голова заметил, что глаза у следователя воспалены и слезятся. Было видно, что тот вырос и привык жить в местности, где воздух гораздо чище. «Матик, человек умер. Не имеет значения, кем была ваша подружка и с кем она знакома в департаменте или министерствах. Тут не поможет даже взятка. Колдунов, решившихся на убийство, банально боятся. В этих вопросах закон прозрачен, как стакан самогонки. Если она совершила преступление и использовала при этом ворожбу, отправится на виселицу». «Да, я знаю». Голова задумчиво повертел перед собой тонкую серебряную вилку с замысловатым вензелем. «Скажите, Фигаро, а вам когда-нибудь приходилось убивать человека? Таким образом, вам же можно, у вас же лицензия!» Фигаро помолчал, почесал затылок, плюнул, допил пиво и махнул рукой. «Черт с вами, Матик! Посмотрим на вашу подозреваемую, но завтра. Сегодня я устал с дороги и уже наглотался вашего замечательного воздуха со свинцовой сажей. Поэтому велите подать фаэтон, да и заплатите за еду, а то я малость поиздержался». Следователю снилась чушь. Сперва ему привиделось, что он опять едет на телеге в Нижний Тудым. Рядом с ним сидел Куш с бутылкой барматухи и господин Матик, размахивающий вареным раком. Потом откуда-то появилась каурая лошадь в парике с буклями, села рядом с Матиком, заржала и сказала: «Фигаро, я знаю вас очень давно. В департаменте я знаю вообще всех». Фигаро попытался возразить, что он не имел чести водить знакомство с лошадьми, тем более занимающими должности в департаменте других дел, но тут лошадь превратилась в огромную зеленую муху, зажужжала и улетела, прихватив с собой Матика. Следователь вздрогнул и проснулся. За окном уже рассвело. Где-то орал петух, на первом этаже звенели ведра, в сенях матерился хорш, на кухне грохотала посуда. Под двери мансарды просачивался божественный аромат жареного с луком мяса и ошеломляющий дух горячих пирожков с капустой, только что из духовки. Мансарда была здоровенная, кроме кровати, в которой нежился Фигаро, здесь имелись два платяных шкафа, комод, медный умывальник и письменный стол, на который предупредительная хозяйка госпожа Марта поставила вчера пузатую керосиновую лампу. Большое окно было занавешено веселыми шторками с вышитыми подсолнухами, а под потолком висело на цепи тележное колесо, утыканное свечами. Сон уже почти забылся, полностью растворившись в утреннем солнце. От него осталась только зеленая муха, противно зудевшая в 2 футах от носа Фигаро и явно не собиравшаяся улетать. Очевидно, она-то и разбудила следователя, став причиной бредового сновидения. Фигаро махнул рукой, но муха и не думала улетать. Сонно гудя, она попыталась сперва взгромоздиться следователю на лоб, а потом спикировала на его великолепный картофелеподобный нос. Фигаро ругнулся, прицелился в муху пальцем и сосредоточился. Пах! В воздухе щелкнуло голубое электричество, и муха, дымясь, отлетела под стол. Нет ничего приятнее, чем начать день с превышения служебных полномочий, поэтому настроение следователя сразу поползло вверх, как столбик ртутного термометра. Он вскочил с кровати, сунул в тапок правую ногу, сплюнул через плечо, не то чтобы всерьез подозревая враждебную порчу, но устав требовал. Сунул ногу в левый тапок и сделал несколько энергичных движений руками, символизирующих утреннюю зарядку. Затем следователь раздвинул занавески и открыл окно, некоторое время наслаждаясь вливающимся в мансарду потоком холодного воздуха, обогащенного запахом деревни – навоз, печной дым и влажная земля. Вид из окна, по мнению Фигаро, был великолепен. Дом госпожи Марты Брин, знойной вдовушки матери Куша и Хоржа, стоял на склоне холма, и единственное окно мансарды было обращено к старому городу, так что в нем не маячила закопченная громада фабричного центра. До самой реки Строчки, серая лента которой проблескивала сквозь скопившийся на дне оврага утренний туман, сколько хватало глаз, не было видно ни одного дома выше трех этажей и ни одной заводской трубы. Зато во множестве виднелись пестрые лоскуты осенних садов, покосившиеся заборы, просмоленные кресты телеграфных столбов, сжавшиеся к обочинам разбитых дорог, и дымы костров, на которых догорал пожухлый сорняк и прочий огородный мусор. Сквозь ветви старых кленов виднелись облупившиеся оградки близкого кладбища. Хорошая примета. Фигаро еще с вечера предупредил, что позавтракает в городе, о чем сейчас, вдыхая аромат пирожков, он сокрушался. Но труба, как говорится, звала, он оделся, нахлобучил свой любимый котелок темно-зеленого фетра, провел рукой по щеке и пришел к выводу, что бритва с пеной могут обождать. Сунув в карман револьвер, он подхватил саквояж и шагнул за порог. Во дворе его уже ждала открытая коляска, запряженная парой недурных лошадей. Матик расстарался. В коляске никого не было, однако Фигаро не успел даже открыть рта, как кучер, вихрастый шатен лет 40, облаченный в темно-синюю шинель, сапоги и почтовую фуражку с молниями, повернулся к нему, широко улыбнулся, спрыгнул на землю, сорвал с руки белую перчатку и протянул руку. «Я Гастон, заместитель городского головы. Буду вам показывать, что да как». «Ага», — Фигаро сощурился, — «то есть господин Матик решили самоустраниться, дабы не испачкать рукава, а вас, мил человек, использовать как затычку для своей задницы-с». «Ну, в общем, да», — кивнул Гастон и расхохотался. Смех у него, надо сказать, был заразительный. Фигаро поймал себя на том, что улыбается. Зам Матика начинал ему нравиться, хотя сразу становилось ясно, что за лубочной простотой скрывается прямота штопора и полномочия Пилата. Голова был не дурак. Фигаро пожал протянутую руку и забрался в коляску. Гастон сел напротив, сдул с рукава невидимую пылинку и спросил. «Ну-с, куда поедем первым делом? В морг?» «Фу, ну что за предложение в самом деле?» Фигаро скривился. «Предлагать незнакомому человеку, который к тому же с утра не покушавши, кататься в гости к покойнику». «Фу, этого клиента мы всегда успеем навестить. Думаю, что он от нас никуда не денется, если, конечно, Матик не развел у себя в городе банду некролекарей. А поедем мы с вами, любезный, на место преступления. Вы заодно мне все и расскажете по дороге». Гастон не пересел на место кучера, а просто провел рукой над козлами. Воздух над лошадьми задрожал, и они послушно тронулись с места. Фигаро нахмурился. Контроль психики даже животных уже был ворожбой на грани фола, а управление гужевым транспортом таким способом в городской черте сулило немалый штраф. То есть следователю как бы намекали: «Ты-то, конечно, милый, следователь ДДД и все такое». «Да только не забывай, сахарный, под кем ходишь». «Вот и первый колдун», — подумал следователь. «Это если не считать Матика. Ну, Матика с силой знаний, пшик. Коляска-то, конечно, зачарована не этим в шинели, но включить чару ума у него хватает. Интересно». Господин Марко Сплит, ныне покойный, снимал апартаменты в развале, узкой линии живописных городских руин, соединяющей старый город с центром. Это был кусок города, который центр переживал, но еще не успел проглотить. Пустые дома, заколоченные лавки и слабо пульсирующие фонтаны, в которых плавала осенняя листва пополам со строительным мусором. Предприимчивый Матик сколотил целое состояние, скупив здесь землю, а потом втюхав втридорога жадным фабрикантам, и теперь развал ожидал своего часа. Целые кварталы, предназначенные под снос и последующую заводскую застройку. Дом номер 4 в юбилейном тупичке походил на последний бастион в дребезге разбитой армии. Почерневший от времени кирпич четырехэтажной башни и узкие бойницы окон под слеповато блестевших пыльными стеклами напоминали об осадных лестницах, катапультах и кипящей смоле. Перед парадным входом разливалась лужа размером с небольшое озеро, в которой отражалось серое небо, веревки, где сушилось выленившее белье, и подслеповато щурившееся окно с одинокой геранью на подоконнике. Пружина входной двери оказалась могучей и громогласной. Фигаро едва успел проскочить в черный зев подъезда так, чтобы не получить по заду дверной ручкой. Широкий лестничный колодец освещал старинный газовый фонарь. Шипящий язычок голубоватого пламени не выхватывал из темноты ничего, кроме закопченного медного плафона. На лестнице воняло кошками, подгоревшими гренками и чем-то специфически больничным. Домоправитель, скукожившийся от времени старичок в грязноватом банном халатике, долго изучал удостоверение Фигаро через очки с перламутровой ручкой и такими толстыми стеклами, что лорнет напоминал театральный бинокль. Когда он понял, какое именно ведомство представляет Фигаро, энтузиазму старичка не было предела. Он не только сразу отдал следователю ключ от комнаты покойного, но также предложил кофе и любую, просто абсолютно любую помощь. Помимо этого Фигаро узнал о трех жутких квартирантах. Жуткие жулики, чтобы им пусто было, просто бандиты. О погоде на ближайшие несколько дней – «Дожди, а как же, дождь и туман по вечеру и с утрева, а кости болят, ребра ломит, да и грыжа совсем расходилась, и о скором конце света. Давеча в Оракуле ученый господин писал, что пятого дня с неба рухнет огромная скала, выпарит океан и свернет земную ось к солнцу. Предлагает, значит, отправить на небесный купол четверых колдунов в медной бочке с порохом». «Дабы они енту скалу раздробили, да, их величество, чтоб им старый черт плешь проел, денег не дают, а посему помрем мы все тут как пить дать». От кофе Фигаро отказался из санитарных соображений. Вместо этого он попросил проводить себя в комнату господина Марко. Старикашка закивал, исчез в квартире и тут же вернулся с подсвечником. Гастон молча поднес к свече серную спичку, не дожидаясь, пока домоправитель справится с колесным кресалом, и они стали подниматься на второй этаж по кривой скрипучей лестнице. В коридоре наверху царила сырость. Обои клочьями свисали со стен, и было совершенно невозможно определить их изначальный цвет. Газовыми рожками тут и не пахло, единственный бледный луч света падал из узкого окна, в которое упирался коридор. На подоконнике сидел большой черный кот и неодобрительно рассматривал неурочных посетителей. «Пшел, брысь!» – старичок замахал руками, едва не потушив свечу. «Иди прочь, животное! Сколько раз говорил, за скотину плата отдельная! Ух, жулье!» Кот презрительно фыркнул, мягко спрыгнул на пол и затрусил по лестнице. Он был жирный, холеный, мизотроп и явно устроился в этом мире куда лучше, чем всякие там следователи. Фигаро вздохнул и поискал взглядом комнату номер 4. Это была обыкновенная деревянная дверь, не так давно выкрашенная светло-зеленой краской. Оловянный шар дверной ручки тускло блестел сквозь царапины и отпечатки жирных пальцев, которые на нем оставили бог весть сколько поколений. На двери висел лист бумаги с синюшными печатями жандармерии, сочно-желтыми городского управления и жеманно-розовыми федеральной милиции. Там же чернела надпись «Не вторгаться, место злодеяния». Фигаро вставил ключ в замок, тот вошел легко и просто, как по маслу. Щелк. «Гастон, и вы, господин, не помню, как вас зовут». «Останьтесь снаружи. В комнату не входить, пока я не разрешу. Даже если меня там будут убивать. В этом случае бегите за жандармами, но ни в коем случае мне на помощь. Ясно?» «Ясно», – коротко ответил Гастон. Он был бледен, на широком лбу проступила испарина. На щеках у домоправителя тоже блестели капли пота. Что было странно, в коридоре было довольно холодно. «Мерзость какая!» прошептал старичок, кутаясь в свой халатик, но Фигаро и без него чувствовал что-то вроде едва заметного, но, несомненно, ядовитого миазма, разъедающего носоглотку, щекочущего ноздри, невидимой пленкой оседающего на коже. Он повернул ключ и медленно открыл дверь, даже не скрипнувшую на хорошо смазанных петлях. В комнате было темно и холодно, как в склепе.